Лейб-медик Крузе, конечно, обо всем догадывается, но он умеет молчать. Однако лучше обойтись без него. Во дворце новая камер-метхен, Соколова, дочь Бецкова, тайная сестра императрицы. Версия о том, что Бецкой является фактическим отцом Екатерины Великой, впервые была выдвинута во второй половине XIX века Петром Бартеневым, славным издателем Русского архива, и возникла на основе рассказов Хозикова, секретаря Бецкого, о том, что императрица, встречаясь наедине с Бецким, целовала у него руку. Занимаясь изучением материалов, связанных с первым графом Бобринским, я обнаружил множество подтверждений этой версии. Так письма Бецкого к Екатерине – это письма не подданного государыне, а скорее родного ей человека. Он подписывал их: «Вашего императорского величества Иван Бецкой», не употребляя слов «верноподданный» или «раб», что было неслыханным нарушением этикета. Иногда Бецкой забывался до того, что называл императрицу «кара анима миа» – «моя дорогая душа». Бецкой занимал совершенно исключительное положение при дворе Екатерины. Он ведал комиссией по строительству дворцов и садов. В его распоряжении были воспитательные дома, кадетский корпус, Смольный институт, Академия художеств, коммерческое училище. Он имел право передавать устные распоряжения государыне. В своем великолепном дворце неоднократно принимал коронованных особ. Бецкой часто исполнял приватные поручения Екатерины. Так, во время размолвки императрицы с Орловым, он ездил в Гатчину, стараясь склонить фаворита к примирению. Бецкой был крестным отцом Алексея Бобринского, воспитывал его, вел его финансовые дела и даже не раз упрекал Екатерину в том, что она мало занимается сыном. Дочь его, Соколова, была крестной матерью первого Бобринского, а ее муж – его гувернером. И вот началось. Шкурин сам поджигает свой дом, благо он совсем недалеко от дворца. Суматоха, крики. Петр, конечно, мчится на пожар. Мгновения решают все. Наконец-то первый детский крик. Мальчик. Шаргородская кутает младенца в заранее подготовленную бобровую шубу, подарок покойной императрицы, и мчится из дворца на Луговую Миллионную. Там уже давным-давно находится карета, которая увезет младенца далеко от Петербурга. Что ожидает императрицу и ее ребенка? Роженица полна тревоги. С уст ее срываются отрывочные молитвы. Но недаром же сейчас святая неделя. Вдруг изнутри какой-то ясный голос. «Богу слава! Жизнь тебе!» И на душу сходит долгожданное успокоение. Возвратившаяся Шаргородская неотступно сидит у окна и глядит на Дворцовую площадь. Вдруг она вскакивает со словами: «Батюшки мои! Не как император скачет верхом! И карета не дождался! Ох, это, наверное, Бриссан рыжий шут донес. Знать, он слышал крик дитяти». Екатерина приподнялась на постели. «Екатерина Ивановна, давай чулки, платье, туфли. Настасья, убирай волосы». Через каких-нибудь 5 минут Екатерина уже сидела на постели, совершенно одетая и причесанная. Вскоре послышался резкий стук ботфортов, и в опочивальню вбежал император. Петр, кажется, был слегка навеселе. При появлении императора Екатерина немедленно вышла ему навстречу и склонилась в поклоне. Приплясывающей походкой император подбежал к постели. «Что это значит, государыня?» — быстро заговорил он, продолжая приплясывать, мотая головой и слегка пошатываясь. «Что здесь происходит? Какие тут у вас тайные дела?» «Мне уже не раз доводилось сообщать вашему императорскому величеству, что я больна, а болезни часто вызывают хлопоты. Вот все, что здесь происходит», — проговорила Екатерина.